Уже поднимаясь по лестнице, Серджио бросил: «Желаю вам хорошо развлечься». Ирина поднималась тяжело. Ноги словно прирастали к ступеням. Назад она не оглядывалась, а если бы оглянулась, то увидела бы, как Виктор пытается выразить на своем лице все, что необходимо Ирине, если их взгляды встретятся. Но этого не случилось. Ирина так и не пожелала обернуться, а он так и остался со своими не совсем приятными мыслями. Кажется, этого только не хватало. Неизвестно даже, когда я смогу с ней объясниться, когда мы сможем оказаться наедине. Пока ясно только одно. Она убеждена, что я затеял любовную интрижку. Я должен рассказать ей все, как было. Ну ладно, я ей расскажу, но нужно, чтобы она мне поверила. В конце концов, почему она должна мне не верить? Как могут существовать между нами такие недомолвки, такая преграда, которую ни один из нас не может преодолеть? Неужели она вообразила, что именно сегодня, теперь, здесь, в такой ситуации, которую она прекрасно знает, как ей могло прийти в голову, что я собираюсь ухаживать за этой девочкой? «Я готова». Элен закончила свое письмо. «А куда это нужно идти? Куда ему придется тащиться за ней? О, только Гольфа теперь ему не хватает. А как отказаться, чтобы не выглядеть невежливым? В конце концов, поиграем немножко в гольф. А там посмотрим. Может, завтра мы даже и не встретимся». Как только Ирина и Серджио оказались в номере, начался неприятный разговор, инициатором которого был муж. «Скажи на милость, чего ты добиваешься?» — спросил Серджио. «Но я же молчала». «Конечно. Именно это и нужно обсудить. Почему ты так вела себя? Эта девочка ничего тебе не сделала. Но я тоже ничего ей не сделала. Неправда. Ты бы и глаза ей выцарапала, не выдумывай. Но я вижу, что и тебя она занимает. Он мужчина, дорогая. Чего ты хочешь? Она одинокая девушка. Я не знаю, как они познакомились, но Виктор нам расскажет. Тебя это интересует? Пусть он тебе и рассказывает. А я не желаю терять время, чтобы следить за развитием его любовных интрижек. Послушай, Ирина, я вижу, ты не в себе. Куда делась твоя деликатность? Ты толкуешь только об интрижках. Даже намекаешь, что и меня она занимает. Я не намекала. Я прямо сказала. Вот именно. Хочешь знать правду? Да. Занимает. Ирина посмотрела на Серджио с особенным интересом. И ты мне это говоришь? Очевидно, это ужасно, что я делаю, подумала Ирина. Это просто ужасно. Я не имею права упрекать его. Я последнее существо на земле, которое может что-то поставить ему в вину. Но что я могу сделать? Научите меня, что делать. Вы люди, которые знаете все, научите меня. Это отвратительно, я понимаю это. Я стыжусь сама себя. Я должна разыгрывать ревнивую жену?